Глава четвертая, в которой начинается шторм. Проснувшись, Полина никак не могла понять, который час. Неужели она проспала до вечера? За окном потемнело, море налилось густым серо-синим цветом, поверхность воды уже не была зеркальной, появились волны, и по их гребням скакали белые барашки. В комнате племянника было пусто. Видимо, и Юрка, и собака ушли на улицу. Да и в самом деле, чего сидеть в доме летом, рядом с морем, на отдыхе? Вот вернуться в Москву, а там зима, снег. Тфу! Она тряхнула головой. Какая зима? У меня же в сентябре начинается курс в Кембридже, а там и к перелому года снега не бывает. Пришлось умываться холодной водой, чтобы прогнать неуместные мысли. Наконец Полина надела легкий цветастый сарафан, сунула ноги в шлепанцы и сбежала по лестнице. Вся компания сидела на террасе и полдничала. Леди Камила не изменила традиции и пила чай. Юрка поглощал мороженое, а незнакомый мужчина, расположившийся напротив хозяйки, тянул из высокого бокала какой-то коктейль. Увидев Полину, он отставил напиток в сторону и встал. «О, а вот и вы, дорогая!» Камила засияла улыбкой. «Вы очень вовремя!» «Разрешите, я представлю вам одного из наших соседей, Микеле Костелло, секретарь госпожи Мингард». Мужчина склонился над протянутой ему рукой. «Очень приятно», — улыбнулась Полина. Слегка позавидовав племяннику, она выбрала мороженое и уселась за стол. Господин Костелло же продолжил разговор, ранее начатый. «Просто не знаю, что делать». Он одним глотком допил коктейль. «Соня, как всегда, отправилась в Керкеру к друзьям. А если и в самом деле начнется шторм, дорогу может опять размыть. Ну, может быть, обойдется просто дождиком?» Леди Камила, как всегда, излучала оптимизм. «Вы поглядите, что творится там, на западе!» Полине стало любопытно. Она вышла в сад и посмотрела за крышу дома, в сторону гор. Действительно, там, зацепившись за самый высокий пик, лежала черная-причерная туча, и в ее брюхе что-то угрожающе бурчало. «Похоже, что нас ждет сильная гроза. Это как минимум», — сказала она, вернувшись на террасу. «Думаю, госпожа Мингард догадается вернуться порталом». «Это еще хуже», — воскликнул Костелло. «В грозу порталы искажаются совершенно непредсказуемо. Ее может просто распылить на атомы. Пуф!» И он взмахнул руками, наглядно изображая, как разлетаются эти самые атомы, только что составлявшие великую певицу. «Думаю, самое лучшее, что можно сделать, это связаться с Соней по коммуникатору и договориться, что она останется в Керкере на время шторма». Леди Камила успокаивающе похлопала его по руке. «А завтра снова засияет солнце, дороги просохнут, порталы заработают, и жизнь продолжится, как и должна». «Да, вы совершенно правы, дорогая леди Конвей». Микеле Костелло вскочил и заозирался, будто что-то потерял. «А где же Банни? Банни, дорогая, иди к папочке». На этот призыв из сада торопливо прибежала небольшая собачка, белая с коричневыми пятнами, за которой по ступенькам неторопливо поднялся пыхтящий Бонни. «Бонни и Банни!» — пронеслось в голове у Полины. «Это они нарочно?» Костелло подхватил собачку на руки, попрощался и поспешил к калитке. Будто поторапливая его, на перила террасы шлепнулась большая и тяжелая капля. «Сейчас польет», — озабоченно сказала леди Камилла. «Пойдемте-ка в дом. Надо закрыть окна». «Я уже закрыла, миледи». Бидер совершенно бесшумно возникла за плечом хозяйки. «Но и в самом деле, идите лучше в гостиную, а я уберу со стола, пока все не разлетелось». Порыв ветра подтвердил ее правоту. Шторм продолжался всю ночь. Полина не стала включать противошумовой амулет и сквозь сон слышала грохот волн о камни волнорезов. Просыпалась, смотрела на молнии за окном и снова проваливалась в сон. Уже к утру наступила тишина, такая глубокая, что слышны были капли, срывающиеся с крыши и звонко ударяющиеся обо что-то металлическое. Встав с кровати, она подошла к окну и увидела розовеющее небо на востоке и темно-синее зеркало воды, такой спокойный, словно никакого шторма и не было. Натянула шорты и футболку, босиком прошлепала в соседнюю комнату и шепотом позвала: «Юрка! Юрка!» Племянник спал как сурок, намотав на голову простыню и выставив наружу пару розовых беззащитных пяток. Удержаться было невозможно. Полина подошла к кровати и пощекотала правую пятку, а за левую подергала. «Отстань!» — глухо прозвучало из-под простыни. «Не отстану. Вставай, посмотри на восход. Сколько раз в своей жизни ты видел, как встает солнце?» Они вдвоем посмотрели на горизонт, залитый бледным золотом, переглянулись и спустились вниз к кромке воды. Вода сегодня была мутной, и половина пляжа оказалась залеплена водорослями. «Надо собрать эту гадость», — озабоченно сказала Полина. «Сами потом купаться придем, и будет противно». «Ладно, но не руками же». «А чем?» «А я видел, где всякие садовые вилы хранят. Или грабли, тьма его знает, как это называется. Только потом, чур, искупаемся». «Можем даже два раза искупаться», — великодушно согласилась тетушка. «До уборки и после».